«Хозяйка!» — восторженно завопила Сиара. «Я поспорила с Кэти, что вы придете. Теперь я выиграла новые перчатки». «Зачем тебе перчатки?» — вздернула я бровь. «У тебя такие красивые руки. А почему ты была уверена, что я появлюсь?» Бинка весь день страшно волновалась. Скулила и тявкала. Я догадалась, что она чувствует вас в отражении. Довольно выпалила девушка, потирая щеку с едва виднеющимися отметинами от ожогов. Отставший Скей, глазевший на решетку из фосера в виде идущих друг за другом дерхов, подошел к нам, и Сиара тут же низко склонилась. «Господин, это Скей Анор, мой напарник. Пространственный проводник первого уровня», — представила я юношу. «Си, свари шекса, пожалуйста». Девушка опять поклонилась и быстрее ветра умчалась к маленькому домику. «Впервые вижу в отражении обезображенную девочку», — выдохнула ошалевший Скей. «Всегда считал, что в Мирелии 2 шрамы сводят магией». «Правильно», — кивнула я. «Вопрос в том, насколько глубоки эти шрамы». «Мои?» — я продемонстрировала гладкие запястья. Лейв свел в два счета. А Сиара обгорела до костей. Целители сомневались даже, останется ли она в живых. Все, что у нее уцелело, — это кисти рук и стопы. По меркам этого мира она уродина. И я забрала ее из приюта в свой питомник, где дерхам не важно, как она выглядит, и ей легче от того, что над ней не глумятся. Кстати, Кэти тоже не красавица. Поэтому, пожалуйста, постарайся ничем не показать ужас при виде нее. «Тоже пожар?» — нахмурился Скей. «Родовая травма. Такие дети в Мирелии 2 — редкость. В основном магия позволяет избегать отклонений и увечий. 1-2 случая на миллион. И они обе случайно попали к тебе. Собственные несчастья делают нас чувствительнее к боли других. Пойдем пить шекс?» Скей робко улыбнулся. «Покажи сначала девочку». Я усмехнулась и особенным образом свистнула. В следующий миг земля задрожала. Два огромных зверя, бурый и палевый, бежали со всех ног. За ними перекатывались три смешных клубочка. Домчавшись до нас, взрослые звери припали к земле. Палевая самка замолотила хвостом и залилась лаем. Более крупный самец приветственно зафыркал. «Знакомься», — гордо заявил я. «Бинка и Борик. Непревзойденные чемпионы по бегу на длинные дистанции. Три колобка с мягкими шипами и коротенькими хвостами не обладали выдержкой родителей. Подоспев, они повисли на мне, словно три зубастые акулы, если можно вообразить акулу, сплюснутую в круг. Потомство. Я с восторгом и плачем о загубленной одежде оторвала от себя маленьких дерхов. Если не высохнет сменная в моей комнатенке, ходить мне будет не в чем. А вытащила ли я ее из автомойки? И когда попаду к себе в комнату? В Мирелии 2 есть магазины готового платья. Скей забрал из моих рук зверушку размером с добрую овчарку и восхищенно поднял повыше. «Это месячный дерх?» «Она маленькая, потому что девочка», — начала оправдываться я. «Ничего себе маленькая! А как быстро они растут?» «Через полгода догонит родителей». «Питаются они рианами. Это я уже слышал». Скей присел на траву, примостил дерха на плечо и принялся поглаживать мягкие шипы. «Ага. И вообще всем, что найдут. Не уследишь? В ход пойдут метелки, тряпки, тазики, губки, веревки. Но все же предпочтительнее специальный корм». «А как ее зовут?» «Никак. Сам дашь ей имя». Я протянула руку и потрепала шипастую малышку по голове, случайно задев теплую щеку Скея. Юноша взглянул на меня из-под пушистых ресниц. «Ив, а сколько лет тебе?» 24 года. Выгляжу старше?» «Кажется, что у тебя нет возраста. Зачем ты возвращаешься в Мирелию 1, в казенную убогую комнату? Ты, Арианна, друг правителя. Состоятельная госпожа, благородная спасительница. Слово, данное Маргер, Но ты со своей способностью оставаться сколь угодно долго в отражении могла бы работать на департамент и отсюда, не говоря уже о том, что у тебя было бы больше времени искать Мэла. Задумавшись, я вдруг поняла, что должна ответить правду. Не столько ему, сколько себе. Наверное, я просто боюсь Скай, что начну жить нормальной жизнью в настоящем доме, окружённая приятными, доброжелательными людьми, а не сплетницами департамента. Стану испытывать радость, потребность в мелочах, вкусной еде, красивой одежде. Буду общаться с друзьями, кататься на дерхах, читать книги. Забуду Мэла. Парень смотрел на меня, не отрываясь. В серых глазах отражалась я. Худая и страшная, в черной одежде. Бледная от недостатка солнца и света. С волосами, безжалостно стянутыми в хвост. Мертвая Ив. Я протянула руку и разорвала резинку. Волна волос упала на спину. «Так лучше», — сказал Скай. «Пойдем пить шекс», — ответила я не впопад. «Мэл, что я делаю?»